Рошер методично обходил лавку за лавкой. Шаротан, кумаха. Нет и не было. Не повезло. И снова в каждой следующей лавке. Шаротан, кумаха. Есть. Этого года? Нет. А не бывало? Нет. Тогда спасибо. Извините за беспокойство. Рошер уже терял надежду. А если эту дрянь привезли, например, из столицы или еще из какого города? Удобнее же составить смесь заранее и возить с собой. А если Яна ошиблась и пряности прошлого года? Впрочем, надежда отдельно, работа отдельно. Так что он продолжал обходить все лавки от одного конца города до другого. Наконец Рошу улыбнулась удача. Причем там, где он и не ожидал. В грязноватой лавчонке на краю города. Хозяин, мрачный мужчина лет 60, оглядел Рошера из-под кустистых бровей и продолжил перебирать травы. Вид у него был весьма непрезентабельный. Некогда белая рубаха в пятнах травяного сока, кожаные штаны потерты на коленях, седые волосы связаны в хвост на затылке. Он явно был занят и не собирался прерывать измельчение какого-то корня ради Рошера. Так и шоркал пестиком в фарфоровой ступке. Яна решила по лавкам не ходить, иначе объяснила бы приятелю, что внешний вид продавца не обязательно влияет на качество растений. Судя по запаху, Рошер все равно не разбирался, товар в лавчонке был хороший и отменного качества. А что место глухое, да покупателей не так мало. Так ведь торговля же. Не обманешь, не продашь. А если не обманывать и травами торговать добросовестно, то и добра сильно не наживешь. Есть ли у вас пряности? Услышав вопрос, хозяин лавчонки соизволил оторваться от ступки и сморщиться. Нету, все продал. Рошер мигом навострил уши. А давно ли? С месяц тому. Мне только-только свежий запас привезли. Так тот мужик все сразу искупил. Больше пока мест нет. Жди, как караван придет. Долго ли ждать? Месяц. Рошер скривил губы. Не пойдет. Мне свежее нужно. Сар-хартор. А больше ни у кого нельзя шаротан прикупить. Или кумаху. Так и... или... и то, и другое. Правильно понял вопрос Рошер. Мужчина задумался. Прошлогодние, да хоть лопатой, а вот свежие я торгую. Может, еще Магрит прикупила? Магрит? Да завелась тут одна соплячка. И далеко она торгует. Выслушав инструкцию, Рошер вежливо откланялся. Сейчас он собирался прогуляться к этой Магрит, а потом вернуться. И еще раз поинтересоваться именем щедрого покупателя.